Глава вторая. Камила Фрост, главный редактор и единственный сотрудник ежедневного издания «Расследование Нью-Ньюлина», который она лично печатала на цветном принтере в 40 экземплярах, не была склонна к ранним пробуждениям. Однако в это утро она проснулась задолго до полудня от того звенящего напряжения, которым всякий раз наполнялся воздух, когда Фанни собиралась завыть. От воя Фанни не было спасения. Но Камила все равно потянулась к тумбочке, чтобы взять оттуда беруши. У каждого жителя деревни они всегда были под рукой. Они не спасали от ужаса, который охватывал привое, но голова на следующий день болела чуть меньше. Плотно засунув в уши беруши, Камила накрыла голову одеялом, свернулась клубочком и пообещала себе положить несколько фунтов в коробочку с надписью «Сбор денег на грудь для Фанни», если Фанни сейчас заткнется. Однако прошло уже несколько минут, но вокруг было по-прежнему тихо, а под одеялом становилось все жарче. Тогда Камила высунула голову из кокона и прислушалась. Из открытого окна было слышно жужжание насекомых в саду. Где-то далеко пролетел крохотный самолет, везущий туристов к островам Силли. Тяжело и ровно вздыхало море. Тесса Тарлтон, стало быть, вовремя засунула Фанни в голубой плед. По крайней мере, последние два раза ей весьма ловко удавался этот трюк. Наверняка это что-то инквизиторское. В целом, Тесса была способна на удивительные поступки. Например, она смогла сделать невозможное — впервые со дня основания Нью-Ньюлина собрать всех его жителей в одном месте и в одно время. Они покинули свои уютные дома и вышли на улицу, чтобы написать петицию против Тессы Тарлтон. О том, что Совет Графства собирается прислать им инквизитора, пусть даже и бывшего, первой прознала невыносимая Бренда Ловит, немолодая вдова, у которой в администрации работала какая-то подруга. А когда люди узнали, что это не просто какой-то инквизитор, а та самая Тесса Тарлтон, наславшая безумие на Лондон, Нью-Ньюлин вышел из берегов. Дебора и Билли Милн, чей дом, по слухам, был полон самыми разными сокровищами, заявили о том, что надо писать обращение в Совет Графства. Владелец единственного магазина Кевин Бенгли целую неделю ходил полупрозрачным. Он всегда становился невидимкой от испуга. «Инквизитор, а?» — тревожно спрашивал он каждого покупателя, переступавшего порог магазинчика у Кенни. Даже отшельник Эрл Дауни покинул свой уединенный домик на холме, чтобы спуститься в деревню и поставить подпись на петиции. К слову сказать, эту петицию Совет Графства перенаправил обратно в Нью-Ньюлин, и она стала первым документом, который открыла Тесса Тарлтон, прибыв на новое место службы. Камила, зевая, встала с кровати и, чертыхаясь, побрела на кухню, чтобы сварить себе кофе. Сегодняшний номер расследования Нью-Ньюлина уже был распечатан и стопкой лежал на кухонном столе. «Пора ли включать мелодраму для Одри?» — гласил крупный заголовок на единственной странице издания. Так главный редактор, она же верстальщик, дизайнер, фотограф и журналист, приглашала жителей деревни к обсуждению. Лето выдалось жарким, и дождя давно не было, но на случай засухи у них была Одри. Щелкнув зажигалкой, Камила закурила и велела себе просыпаться быстрее. Пора было наведаться в управление и узнать, что же так разволновало Фанни этим утром. Тесса ждала, что вот-вот появится Камила Фрост. Та никогда не упускала случая раздобыть контент для расследований Нью-Ньюлина. Но к ее досаде на пороге управления образовалась невыносимая Бренда Ловит. Она была в ярком цветочном платье, которое, как мешок, прятало ее круглое сдобное тело, в соломенной шляпе с широкими полями, из-под которой воинствующе сверкали круглые совиные глаза. Этот взгляд не предвещал ничего доброго. Из карманов Бренды торчали садовые перчатки. «Вот дерьмо», — одними губами прошептала Тесса Фрэнку Райту, который по-прежнему сидел в кресле напротив. До этого он добрых 5 минут в полном молчании таращился на нее, как на диковинную зверушку, а Тесса таращилась на него, потому что делать ей все равно особо было нечего. Инквизиторский орден был очень закрытым. Никаких пресс-конференций, пресс-релизов, прозрачности и отчетности. Поэтому слухов о нем плодилось великое множество. И к таким взглядам Тесса давно привыкла. Однажды она с большим интересом прочитала статью в интернете, где говорилось, что у инквизиторов каждое полнолуние отрастали новые конечности. «А рога?» — спросила она тогда у своего куратора. «А копыта? А хвост?» Бранда Ловет сделала несколько шагов вперед и увидела Фрэнка Райта. К новичкам в Нью-Юлине традиционно относились как к прокаженным, которые приносили с собой болезни и проклятия, поэтому Тесса поспешила ее успокоить. «Это постоялец», — сказала она. «Он приехал навестить брата и надолго у нас не задержится. Доброе утро, Бренда. Вы пришли к мэру или шерифу?» «И к тому, и к другому», — сразу утратив интерес к Фрэнку, ответила Бренда свирепо. «Я пришла написать жалобу на Джона Хитчинса и потребовать правосудия». «Какое же злодеяние он совершил на этот раз?» — оживилась Тесса. Невыносимая Бренда Ловет и сварливый Джон Хитчинс были, как и всякие соседи, смертельными врагами. Их супруги мирно покоились на кладбище Вечного Утешения. Но вот уже больше года их никто не навещал. Живые были заняты сварами. В прошлом месяце, например, Джон Хитчинс обвинял Бренду в том, что она под покровом ночи передвинула их общий забор на целых 1.5 дюйма. Так Тесса и обнаружила, что в Нью-Ньюлине нет никаких планов межевания, а границы земельных участков не установлены и не занесены в кадастр. Жители просто занимали тот кусок суши, который им казался наиболее симпатичным. И следующие несколько недель ее можно было увидеть с рулеткой и лазерным дальномером, что вызвало у нью-ньюлинцев бурную волну раздражения и даже негодования. Камила Фрост развернула в своем издании яростную полемику о том, что свободная деревня оказалась во власти неуместной бюрократии и опасного крючкотворства. Джон Хитчинс, из-за кляузы которого все это и началось, целых 3 дня не выходил из дома, но прокисшее молоко и вой 13 кошек выгнали его, наконец, в магазинчик у Кенни. «Значит, двигаем заборы, да?» — приветствовал его тогда Кевин Бенгли, всегда чутко выражавший настроение всего Нью-Ньюлина. И сейчас Тесса, ни на миг не утратившая ощущение пронзительного взгляда Фрэнка Райта на себе, ждала. Что же опять приключилось между невыносимой Брендой и сварливым Джоном? «Джон Хитчинс отравил моих кур», — сообщила Бренда голосом, исполненным трагизма и ярости. Фрэнк Райт ухмыльнулся немного издевательски. «Серьезно?» — спрашивал его ехидный взгляд. «Вот чем теперь занята Тесса Тарлтон. Дохлыми курами?» Она ни за что бы в этом не призналась, но где-то в глубинах ее души рос робкий росток признательности к невыносимой Бренде и сварливому Джону. Без них жизнь в Нью-Ньюлине была бы куда скучнее. «Что же, Фрэнк?» — Тесса выключила компьютер и поднялась. «Было приятно с вами познакомиться. Если ночью вам понадобится помощь для извлечения вашего брата из могилы, то мой дом прямо рядом с кладбищем. И добро пожаловать в Нью-Ньюлин!» Бренда оглушительно фыркнула. Кевин Бенгли печально смотрел на свое отражение в зеркале. Снова он немного просвечивал. Совсем чуть-чуть, читать сквозь него газету не получилось бы, но очертания полок с продуктами за спиной можно было увидеть. «Нельзя быть таким трусом», — огорченно сказал себе Кевин. Еще больше удручало то, что степень его трусости мог увидеть каждый. Когда он был еще мальчиком, папа частенько говорил о том, что проблемы с прозрачностью пройдут, как только Кевин станет взрослым. И вот, посмотрите. Ему уже целых 23 года, а на месте физиономии просвечивает банка с томатами. Белокурый ангелочек с самой трусливой душой на свете. В эту минуту дверь в магазинчик у Кенни хлопнула. Кевин подпрыгнул и увидел Камилу Фрост, редактора расследований Нью-Ньюлина. Она казалась сонной, утро не было ее любимым временем. Но даже сейчас Камила щеголяла полным макияжем, аккуратной укладкой и широкой улыбкой. Она была безупречной. Но Кевину всегда становилось холодно рядом с ней. В руках Камила держала стопку листов. Новый выпуск расследований. Магазинчик у Кенни был к тому же почтовым отделением и центром всех коммуникаций Нью-Ньюлина. Сюда доставляли онлайн-покупки, отсюда раздавался интернет. Элиот Новелл, молочник, почтальон и любовник, от которого Камила вот уже 2-й год пыталась избавиться, позже должен будет забрать расследование и разнести их по почтовым ящикам. «Фанита!» — приветствовал Камилу Кевин, все еще испытывая сильное беспокойство по этому поводу. «Обошлось!» — успокоила его Камила, делая вид, что не замечает легкой прозрачности Кевина, и он был ей за это благодарен. «Хм...» — Кевин посмотрел на заголовок издания, пора ли включать мелодраму для Одри. «Тебе не кажется, что мы относимся к девочке чересчур потребительски. «Каждый должен приносить пользу обществу», — прохладно ответила Камила, которая недолюбливала Одри, считая ее бездельницей. «Да, но прошлый раз нам пришлось включать для нее «Титаник». Он поежился, не желая вспоминать о том, что и сам в тот вечер рыдал как дитя. «Как ты думаешь, что случилось сегодня с Фанни?» — перевела тему Камила. «О, что угодно!» — мягко рассмеялся Кевин. «Ты же знаешь, какая она!» «Зря Тесса Тарлтон дала ей жилье и работу», — поморщилась Камила. «Глядишь, Фанни и не задержалась бы здесь надолго». Кевин изумленно уставился на нее. Для него Нью-Ньюлин стал безопасным убежищем, и он верил в то, что и для других тоже. «Ты ведь не всерьез это говоришь!» — воскликнул он расстроенно. «Боже!» — досадливо воскликнула Камила, не желая ссориться с Кевином. «Ну, разумеется, нет. Фанни ведь такая милая!» Он сделал вид, что не заметил ее сарказма. Стоя на коленях перед дохлыми курицами, Тесса старательно принюхивалась. «Гадость!» — оценила ее усилие невыносимая Бренда. Сварливый Джон Хитчинс топтался здесь же, во дворе дома Бренды, где 11 мертвых тушек редком лежали на траве. Он уже раз 5 сообщил о том, что не имеет к этим трупикам ни малейшего отношения. Если бы он действительно хотел кого-то отравить, то выбрал бы себе цель покрупнее. И при этом весьма выразительно поглядывал в сторону своей сердитой соседки. «Вы правы», — произнесла Тесса, выпрямляясь. «Это не отравление». «Как это не отравление?» — оскорбилась Бренда. «Отчего еще они могли умереть все скопом?» «Принесите мне, пожалуйста, нож», — попросила Тесса, игнорируя ее клокочущее возмущение. «Нож?» — Бренда буквально раздулась от гнева. «Может, вам еще ружье принести? Я не держу дома оружие, хотя, кажется, пора начинать». «Обычный кухонный нож», — терпеливо объяснила Тесса. «Я же не прошу у вас мачете». «Ах, такой нож!» Бренда обожгла Джона взглядом, преисполненным презрения, и пошла в дом. Джон немедленно двинулся в наступление. «Эта женщина несет полный бред, Тесса. Для чего мне убивать ее кур? Да я даже ради супа не смог бы прирезать ни одну из них». Он был высоким и худым, а волосы у него росли клочками. Клочок на голове, на бороде, в носу. Бренда была вдвое ниже и вдвое шире его. «Мы во всем разберемся, Джон», — ответила ему Тесса. Всякий в Нью-Ньюлине знал, что сварливый Джон любит всех созданий божьих, кроме людей. Он был из тех любителей природы, кто даже комара не мог прихлопнуть. Нет, пакости Джон делал исключительно себе подобным. Вернулась Бренда, осторожно держа кухонный нож в руках с таким видом, будто несла бомбу. «Ради бога, Бренда!» — рассмеялась Тесса, взяла у нее нож и одним сильным ударом разрезала куриную тушку на две половинки. В жарком летнем воздухе потек сладкий запах крови. Более крупному существу достаточно было бы нанести всего лишь надрез. Но что взять с курицы? Тесса прищурилась, сосредоточившись на предсмертных эманациях бестолковой птицы, а потом нахмурилась. «Как интересно», — сказала она, поднимаясь с колен. «Я бы сказала, Бренда, что ваши курицы умерли от ужаса». «Что?» Потрясенно воскликнул Джон, пока его соседка молча таращилась на Тессу с таким видом, будто не могла понять, что она имеет в виду. «Разве есть что-то, способное напугать глупую курицу?» «Потрясающе, правда?» — живо откликнулась Тесса и прикусила язык. «Ни к чему так уж бурно радоваться». Отшельник Эрл Дауни разочарованно покачивался в кресле-качалке, гадая, из-за чего собиралась взвыть Фанни и из-за чего она передумала. Сюда, в его маленький дом на холме, стоявший в отдалении от других домов, новости доходили медленно. Это было ужасно, и Эрл никому бы в таком не признался, но он любил, когда в деревне приключалось что-то драматическое. Например, вопль банши. Тогда чат Нью-Ньюлина взрывался сообщениями, доктор Картер носился от одного соседа к другому, Тесса из ленивой Засони переходила в инквизиторский режим, а Кенни становился совершенно прозрачным. Очень весело. Зевнув, Эрл натянул повыше плед. «Скучный, скучный обычный день в Нью-Ньюлине. Хорошо бы завтра Камила написала в своих расследованиях все подробности». и рассыпала побольше жареных фактов.